549. Гуру. Учим никогда не поступаться достоинством духа и в жертву его не приносить никаким условиям или желаниям, этим путем заручиться расположением людей.